Полицмейстер внезапно заговорил в совсем не свойственной ему манере. «Послушайте, сударь, я здесь на острове второй день, то есть, строго говоря, даже первый, поскольку прибыл вчера вечером. Странное тут место, ни на что не похожее. За что не возьмешься, к чему не присмотришься, как туман расползается. Вы ведь здесь давно? Третий год. Стал быть, привыкли. Скажите мне откровенно, без туману, что вы думаете про все это?» Последние два слова, неопределенные и даже странные для привыкшего к ясным формулировкам полковника, он сопроводил столь же расплывчатым жестом, как бы охватившим монастырь, город, озеро и что-то еще. Тем не менее, собеседник его отлично понял. «Вы про черного монаха?» «Да, вы в него верите?» «В то, что многие его действительно видели, верю и нисколько не сомневаюсь. Достаточно посмотреть в глаза людям, которые про это рассказывают. Они не лгут, и я ложь сразу чувствую. Другое дело, видели ли они нечто существующее в действительности, или же только то, что им показывали?» «Кто показывал?» — насторожился Лагранж. «Ну, не знаю. Мы ведь... Каждый из нас видим только то, что нам показывают. Многого, что существует в действительности и что видят другие люди, мы не видим. Зато взамен иногда нам предъявляют то, что предназначено единственно нашему взору. Это даже не иногда, а довольно часто бывает. У меня прежде видения чуть не каждый день случались. В этом, как я теперь понимаю, и состояла моя болезнь. Когда какому-нибудь человеку слишком часто показывают то, что ему одному для созерцания предназначено, верно в этом, и приключается сумасшествие. Брат, с тобой каши не сваришь, — подумал замороченный полковник. Бесполезный разговор пора было кончать. И так полдня потрачено почти впустую, чтобы извлечь из ненужной встречи хоть какой-нибудь смысл. Феликс Станиславович спросил: «А не покажете ли вы мне, в какой стороне отсюда постная коса, где чаще всего является призрак?» Блондин услужливо поднялся, подошел к перильцам, стал показывать. «Городскую окраину видите? За ней большое поле, потом кладбище рыбацких баркасов, вон мачты торчат, левее белеет брошенный маяк, бурый конус — это прощальная часовня, где схимников отпевают, а дальше узенькая полоса в воду уходит, словно перстом на островок указывает. Этот островок и есть скита, полоска земли, постная коса. Вон она, между часовней и избушкой бакенщика». «Избушка?» — переспросил полковник, нахмурившись. «Уж не та ли, про которую толковал Ленточкин?» «Да, где ужасное событие произошло, даже два события. Сначала с женой бакенщика, а потом с тем юношей, который в клинику голым прибежал. Он там, в избушке, рассудком тронулся». Полицмейстер так и впился в местного жителя взглядом. «Почему вы знаете, что именно там?» Тот обернулся, захлопал светлыми ресницами. «Ну, как же, в избушке утром его одежду нашли, аккуратно сложенную, на лавке, и штиблеты, и шляпу, стало быть. Туда он еще в обыкновенном, приличном виде пришел, а выбежал уже в окончательном помрачении и, видно, бежал без остановки прямо до дома Донат Савича». Только теперь полковник припомнил последнее письмо Алексея Степановича, в котором точно говорилось о домике байкинщика и намерении молодого человека отправиться туда ночью. Впрочем, про это Феликс Станиславич читал невнимательно, поскольку было очевидно, что к моменту написания своей третьей реляции Ленточкин уже совершенно сбрендил и нес очевидную чушь. Теперь же вот выяснилось, что не такую уж и чушь. То есть в смысле мистики и заклинаний, конечно, бред, но что-то в избушке в ту ночь определенно произошло. Как-то он давеча сказал: «Иди туда, в избушку на курьих ножках, в полночь. Сам все и увидишь, только гляди, чтоб не стиснуло, а то сердце лопнет». Ну, последнюю фразу, положим, можно отнести насчет безумия, а вот касательно места и времени очень даже есть о чем подумать. И в этот миг в голове полицмейстера закопошилась некая идея. К ночи план дозрел и явился на свет в такой безусловной целесообразности и простоте, что полностью оттер предыдущую диспозицию — идти на постную косу и караулить распоясавшегося Василиска там. Окончательному изменению намерений Лагранжа способствовало и еще одно немаловажное обстоятельство. По заходе солнца и воцарении над островом тьмы стало ясно, что новорожденный месяц еще слишком мал и тонок, не более ногтевого обрезка, и должным образом осветить постную косу не сумеет, а значит, сидеть там в засаде никакого резона нет. Другое дело — ветхая избушка с накорябанным на стекле восьмиконечным крестом. Вернувшись в номера, полковник прочитал письмо самым внимательным образом и все подробности запомнил. Ночь, когда туда наведался попрыгун с самыми печальными для себя последствиями, как выяснил у аборигенов Лагранж, была безлунной, однако это не помешало свершиться тому, что свершилось. Значит, отсутствие луны — дело не помеха. Итак, прибыть туда ровно в полночь, как написал безумец, произнести заклинание и посмотреть, что будет. Вот, собственно, и весь план. Кто другой, может, и побоялся бы ввязываться в такое смутное, неописанное в уставах и служебных инструкциях предприятие, но только не полковник Феликс Станиславович Лагранж. Когда полицмейстер в кромешной темноте подходил к скверной избушке, было ровно без пяти минут полночь, его сердце билось ровно, руки не дрожали, и шаг был тверд. А между тем вокруг было нехорошо. Из дальнего леса ухал филин, от воды несло холодом и жутью. В остальном же властвовала такая абсолютная, мертвая тишина, что хоть уши затыкай, послушать стук живой крови. Глаза Лагранжа, привыкшие ко мраку, различили впереди кривоватый контур бревенчатого домика, и полковнику показалось невероятным, что всего несколько дней назад здесь жила молодая и, должно быть, счастливая семья, занималась какими-то обычными делами, ждала первенца. Ничего живого, теплого, радостного в таком месте произойти не могло. Феликс Станиславович поежился. Что-то вдруг стало зябко, несмотря на шерстяную фуфайку, надетую под пиджак и жилет. На всякий, черт его знает, какой случай вынул из подмышки Смит-Вессон, сунул за брючный ремень. Дверь была заколочена крест-накрест двумя досками. Полицмейстер просунул в щель пальцы, рванул на себя, что было сил, и чуть не упал. Так легко выскочили гвозди из трухлявого дерева. Безмолвие нарушилось тошнотворным треском и скрежетом. С крыши, заполошно хлопая крыльями, сорвалась какая-то большая птица. Окно Лагранж разглядел сразу. Серый квадрат на черном. Значит, нужно подойти, перекреститься и сказать: «Приеди Дух Святый на след, и же оставил, на то у Гавриила с лукавым уговор есть. Елки-иголки, не перепутать бы». Выставив руки, Феликс Станиславович осторожно двинулся вперед. Пальцами задел сбоку что-то деревянное, большое. Сундук? Короб?